Глава 3. Из глубин вихря. Часть 3. Эта мелюзга доводила людей до изнеможения даже без сознания, а уж когда очнулась, вовсе подняла переполох. Лин-И больше не подпускал к себе Линь-Сы. Он прекрасно запомнил, чем закончилось взаимодействие с этим человеком. Оба раза. Перепуганные ассистенты сами обходили его стороной. Воспоминание о разбитой голыми руками капсуле гибернации еще было слишком свежо. В конце концов, именно у Сэ-Сы получилось его накормить. Неизвестно, сколько времени ушло на уговоры, но питательное вещество, смешанное с высококонцентрированным раствором глюкозы, оказалось выпито. Наконец, насытившись, Лин-И стал очень тихим и послушным. Молча укутавшись в одеяло, он просто наблюдал за ходившими туда-сюда по лаборатории людьми. «Он вас изучает», — сделал вывод Линь-Сы. «Весьма смышленный. Его можно растить как ребенка». В этот момент Люсия неожиданно сказала. «Привет, Лин-И». Мальчик поднял голову и уставился в верхний угол комнаты. Линь-Сы достал ведомость и поставил в таблице галочку напротив графы «Слух». Голосовой модуль Люсии был почти неотличим от человеческой речи. Настолько, что, казалось, слова звучали прямо рядом с ухом. Обычный человек вообще не смог бы определить, откуда идет звук. Но это создание за очень короткое время точно выявило источник. Система повторила. «Привет, Лин-И». «Люсия?» — спросил Линь-Сы. «Ты его обучаешь?» «Да, господин Творец». Мальчишка все еще буравил взглядом угол, из которого исходил звук. А система раз за разом повторяла. «Привет, Лин-И». Лин-И, наконец, открыв рот, робко повторил первую часть предложения. Произношение слова «hello» было очень простым, поэтому ошибки не возникло. Все находящиеся в лаборатории замерли, ожидая продолжения фразы. К их удивлению, Лин-И повторил не свое имя, а сказал «Люсия». Сэ-Сы выразительно приподнял брови. Если он распознал данное системе имя, значит, способен понимать и человеческую речь. Действительно, крайне умный ребенок. Не имело значения, какие изменения произошли в его физиологической структуре. В конце концов, он остался человеком. Лин-И больше не представлял серьезной опасности. Присвоенный ему уровень угрозы резко снизился. Да, он остался человеком. А вот Люсия, несмотря на высокий интеллект, была системой и не умела общаться в развлекательном формате, который подошел бы ребенку. Она не могла заменить чуткую матушку, всегда готовую помочь и утешить. Поэтому ей оставалось лишь механически повторять одно и то же. «Лин-И, с пробуждением. Добро пожаловать. Это 6-й сектор Вояджера. Сейчас 2681 год нашей эры. Ты покинул планету Земля 137 лет назад». Лин-И смотрел растерянно, словно смысл сказанного ускользал от него. К его коже был прикреплен сенсорный чип, непрерывно отслеживавший состояние организма. Ассистент, следивший за показателями, удивленно воскликнул. «А он заметно расслабился!» Еще один тут же прокомментировал. «У детенышей эта реакция возникает почти автоматически. Они чувствуют агрессию и сторонятся ее. А к тем, кто кажется безобидным, наоборот тянутся. Например, к самкам». Несколько молодых ассистентов переглянулись и украдкой посмотрели на Линь-Сы. Тот как раз заполнял навигационный журнал. По правилам космического полета, командир корабля должен строго соблюдать ежедневную отчетность. В руке он держал шариковую ручку, старомодный инструмент для письма, который до сих пор был многими нежно любим. Белая рубашка застегнута на все пуговицы с педантичной аккуратностью. Спину Линь-Сы держал так прямо, словно проглотил штырь. Живое лицо заменяла маска безразличия. В такие моменты он становился истинным воплощением снобизма. Ассистенты одновременно поежились и, не сговариваясь, опустили головы, послушно возвращаясь к работе. Линь-Сы был лишь немного старше новичков, но внушал им гораздо больше страха, чем их собственные научные руководители. Система механически повторяла слова, а Лин-И изредка отвечал. Время тянулось мучительно долго. Наконец раздался короткий писк таймера на столе у Линь-Сы. Доктор поднялся и достал шприц. Мальчик, заметив, что к нему приближаются, тут же напрягся. всем видом показывая, что не будет покорно сидеть и ждать. Лин Сы молча подошел, крепко взял его за запястье, и прежде чем Лин И успел сообразить, что происходит, ввел иглу под кожу. Шприц наполнился алым. Лин Сы молниеносно вытащил иглу, а подоспевший Сэ Сы сразу же унес заполненную почти доверху пробирку на анализ. Процедура забора крови длилась считанные секунды. Отточенный профессионализм без стандартной подготовки и лишних движений. О произошедшем напоминала лишь едва заметная точка на месте прокола. Лин И застыл. Через мгновение на его глазах выступили крупные слезы и неторопливо скатились по щекам. С немым укором он посмотрел на Лин Сы. Во взгляде разверзлась настоящая, щедро приправленная яростью обида. Лин Сы лишь вглядывался в Лин И с холодным научным интересом. Мальчишка зарыдал в голос. Он ведь красивый, совсем юный. И стоит ему заплакать, это точно заденет за живое всех вокруг. Всех, кроме Лин Сы. Развернувшись, он просто покинул помещение. Лин И прожигал взглядом спину уходящего обидчика. Только когда дверь за ним закрылась, мальчик всхлипнул снова, дрожа от ярости. Любой, у кого были глаза, мог понять. Этот мальчишка еще все припомнит Лин Сы. Это только пока он боялся доктора и не осмеливался отвечать ударом на удар. Теперь был известен и темперамент Лин И. Хоть мутация и повлекла за собой некоторые поразительные изменения в теле, сам он их не осознавал. Если бы в момент пробуждения он не потерял контроль, то не появилась бы такая сильная агрессия. Конечно, определенные проблемы все же были. У мальчика отсутствовала эмоциональная реакция, за исключением случаев, когда к нему приближался Лин Сы, или когда рядом находилась Люсия. К остальным же он проявлял полное равнодушие, а временами и вовсе напоминал красивую безжизненную куклу. Система активировала функцию трехмерной проекции, чтобы научить Лин И базовым навыкам. Как открывать и поглощать питательные смеси, как ходить, как надевать одежду. Ее антропоморфный аватар представлял собой златовласую женщину-рыцаря с голубыми глазами и белоснежными доспехами. Одним своим обликом она излучала величайшее благородство и святость духа. Системная проекция пользовалась всеобщим обожанием, поскольку волей судьбы оказалась единственной женщиной на корабле. Автор отсылает нас к образу главной героини мультсериала «Непобедимая принцесса Ши-Ра», американский анимационный телесериал, созданный в 1985 году компанией Filmation. Сэ-Сы благоговейно залепетал. «Принцесса Люсия, можно с тобой сфотографироваться?» Люсия, опираясь на огромный меч, равнодушно ответила. «Недостаточный уровень полномочий». Тем временем Лин И, неуверенно шагая, позвал ее. Пусть ходьба еще не стала привычной, его скованные движения уже были пронизаны странной, осторожной грацией. «Люсия!» Она тут же повернулась и направилась в его сторону. Сэ-Сы помрачнел, безропотно принимая свое место на нижней ступени иерархии. «О!» — неожиданно раздался удивленный возглас его товарища. «Мне тут в голову кое-что пришло. А ведь все подопытные в эксперименте доктора Линь — это случайно выбранные военные, чьи тела были заморожены и отправлены в резерв для пробуждения в будущем. Откуда там взяться ребенку?» «Возможно, не обошлось без махинации со списками», — предположил Сэ-Сы. «В конце концов, земная элита могла попытаться протащить на корабль своих детей. Не все такие принципиальные, как маршал Ши Юэ, который отказался даже от жены и ребенка». «Исключено!» — покачал головой другой ассистент. «Вы сами знаете, насколько строгим был отбор. Никто, кроме маршала и госпожи, не имел полномочий работать со списком. А они оба люди высоких моральных качеств. Говорят, госпожа Чень даже хотела отдать свой собственный билет доктору Е Сэ-Линь, когда узнала, что та не попадает в перечень. Так что этот малыш здесь не просто так. В нем есть что-то особенное». Время праздных бесед подошло к концу. Стало ясно, что Лин И не склонен к вспышкам агрессии без всякой причины. А под присмотром Люсии необходимость в круглосуточном групповом наблюдении отпала. Команда больше не отмечала малейшие изменения в поведении объекта и не вела строгую отчетность. Теперь все ассистенты старались как можно быстрее устранить повреждения, возникшие после жесткой встречи с черной дырой. Помимо уборки было необходимо составить детальный протокол для каждой пострадавшей лаборатории, чтобы по возвращении на Voyager запросить у второго сектора полную компенсацию. К тому же уцелевшие экспериментальные образцы с драгоценным научным оборудованием нуждались в быстрой и тщательной упаковке на случай повторной турбулентности. Что же касалось 3% вероятности возвращения к Voyager'у, пускай и мизерная, но она была. Однако с каждым днем обстановка на корабле становилась все более угнетающей. Энергоносители дошли до критического состояния. Запасы питательных смесей почти закончились. Питьевой воды осталось совсем немного. Передвигаться в черной дыре становилось все сложнее. Диаграммы силовых полей накладывались друг на друга крест-накрест. И даже крохотная ошибка грозила полным уничтожением корабля. Иногда проекция Люсии стояла рядом с Лин-И, а следующий момент искажалась и исчезала. Этот феномен говорил о том, что текущие вычисления требовали всех ее ресурсов, не оставляя возможности для параллельных процессов. Лин-Си следил за обратным отсчетом. Кислородная система, терморегуляция и гравитация были снижены до необходимого для выживания минимума. Передвижение по кораблю давалось с трудом. Голова шла кругом. Холод пронизывал до костей, а невесомость заставляла буквально плыть по воздуху. Молодые ассистенты, получив от Люсии извещение, с горем пополам добрались до места общего сбора. Линьцы сидел за столом, набросив на плечи черное пальто. Позади него на оптическом экране мерцало. До полного истощения энергоносителей 29 минут 46 секунд. На столе лежало несколько тюбиков питательной смеси. Сэсы, едва ковыляя, уныло пробормотал. «Тайная вечеря, последняя трапеза. Только господин Иисус, нам не хватает нескольких апостолов». «Тайная вечеря. Последняя трапеза Иисуса Христа с 12 апостолами перед арестом и распятием. Она описана в Евангелиях и имеет огромное значение для христианства, ибо на ней было установлено таинство Евхаристии, причастие хлебом и вином». Линьсы бесстрастно провозгласил. «Мария уже ведет Иуду». Сэсы взглянул в коридор. «Да разве ж он Иуда? Настоящий ангелочек». Ангелочек был одет в белую рубашку с чужого плеча, слишком для него большую, а закатанные брюки открывали тонкие белоснежные щиколотки, делая его еще больше похожим на куклу. К сожалению, этот образ разбивало суровое выражение лица. Идя бок о бок с Люсией, он демонстративно смотрел в стену, ни разу не взглянув на Линьсы. Удивительно, но ослабленная гравитация не вызывала у него никакого дискомфорта. Линьсы поставил на ведомости две галочки в графе «Координация». Когда Лин-И подошел еще ближе, свет в коридоре погас. Они оставили освещение на корабле лишь в этой комнате ради экономии энергии. «Все в сборе. Итак, прежде всего...» Линьсы изящно поправил очки в серебряной оправе. «Мы должны кое-что узнать у этого дитя. Это ты сорвал с колбы, посеянную лично мной, кошачью мяту?» Лин-И никак не отреагировал. «Молчание — знак согласия». Линьсы недовольно цокнул языком. «Хорошо. Следующий вопрос. Ты сорвал мою мяту забавы ради? Или это твое возмездие?» Лин-И уже достаточно хорошо понимал речь. Однако эти сочетания слов оказались слишком сложными. Несмотря на это, он был уверен. Сейчас этот крайне противный человек просто-напросто подтрунивает над ним. «Молчание — знак согласия. Значит, второе». Лин-И мимолетно улыбнулся. «Сегодня сахар в питательную смесь не добавлять». А вот эти слова понять было очень легко. Казалось, еще немного, и он снова разрыдался бы от обиды и злости, как ребенок. Линьсы отдал распоряжение заледеневшим голосом. «Подойди». Лин-И беспомощно посмотрел на Люсию, но та никак не отреагировала. Исходя из его наблюдений, все, кажется, подчинялись приказам Линьсы. Пришлось сдаться и все-таки подойти. Однако действия Линьсы оказались неожиданными. Ни уколов, ни других неприятных процедур. Вместо этого он застегнул верхние пуговицы на его рубашке. Лин-И вздрогнул, стоило пальцем ненароком коснуться кожи. Заметив это, Линьсы, словно ставя в разговоре точку, насмешливо прошептал. «Настолько боишься меня?» Мальчишка моментально отвернулся, не удостоив его даже взглядом. Линьсы посмотрел на остальных. Ассистенты понимали. Все эти шутки были призваны разрядить нависшее напряжение. Линьсы специально дразнил мальчишку. А Сэсы намеренно проводил параллели с тайной вечерей. Все ради того, чтобы сделать атмосферу хотя бы немного более уютной. Обратный отсчет уже показывал 23 минуты 14 секунд. Линьсы постучал по столу костяшками пальцев, знаменуя начало своей речи. «Не найдя выхода из этого инцидента, мы собрались вместе, чтобы умереть. Дамы и господа, несмотря на то, что все здесь убежденные материалисты, я все-таки буду надеяться, что ваши души найдут дорогу домой. Чтобы сделать последние минуты слаще, разрешаю добавить сахар в питательную смесь». Сэсы обессиленно поднял тюбик. «Пусть и душа доктора Линя найдет дорогу домой». Остальные последовали его примеру. «Пусть наши души найдут дорогу домой». На столе остался последний тюбик. Лин-И не до конца понимал смысл происходящего. Только знал, что эту порцию смеси наверняка приберет к рукам противный Линьсы. Тот действительно взял ее, но сразу же произнес: «Мне не нужно». И протянул мальчику. «Сладкое». Лин-И растерянно сжал прохладный тюбик.